Глава 12. Мина с перепуга зажгла сразу шаровую молнию. Хаотичные белые вспышки высветили лица чужаков. Увиденное мне не понравилось. С сожалением попрощался с умиротворенным настроением и двинулся вперед, нацепив звериное выражение морды. «Как это понимать?» Я навис над растерявшимся следователем Подляковым. И было чему удивляться, ведь рядом с ним стояла Сатиэль. Руки темной эльфийки были скованы за спиной, причем от браслетов исходила заметная ледяная аура, блокираторы магии, да и в остальном она выглядела не лучше. Одежда порвана в районе груди, открывая вид на нижнее белье, короткая юбка в крови, грязи и пыли. Спасибо, трусы на месте, иначе порвал бы его прямо там. «Рорк, прежде чем ломать мне череп, успокойся и выдохни». Полицейский поднял руку, собираясь окружить себя щитом, но вовремя одумался. «Все не так, как кажется. У тебя 10 секунд на объяснение», – сердито заявил ему. И он справился. По мере открывания новых подробностей мои брови постепенно уходили все выше. Злиться расхотелось. Вместо орочьей ярости возникло вполне человеческое желание разбить себе лоб кулаком. Ну ладно, ладонью. «Ей представлены какие-то обвинения?» Со вздохом достал телефон, собираясь звонить Генриху и заодно прикидывая, хватит ли у меня денег на выкуп. Срочно нужны свежие вливания. Или демона призывать, или монстров бить. Нет, формально она ничего не нарушила. Наручники из-за попытки сбежать, вопреки требованию остановиться, исходящего от представителя власти. Видимо, он был из тех, кто переходил на казенные формулировки, когда волновался, будто прятался за большой и страшной империей, обезличивая себя. «Отдаю ее под ваше поручительство, господин барон. Надеюсь, ситуация не повторится». Молча кивнул ему, дождался, пока отомкнет оковы, и спрятал темную эльфийку за спину. Эмоции во мне царили весьма противоречивые. Вроде Подляков плохо обошелся с моей девушкой, хотя она ею и не была, а вроде и все по делу. Так что решил не ссориться с представителем власти на пустом месте и вежливо попрощался. Девочки скрылись в доме, и когда я пересек порог, уловил аромат свежего чая и разогретых магией печенек. От вспышки адреналина появился интересный эффект. Я мгновенно протрезвел, так что спокойно дошел до стола и сел напротив темной эльфийки, положив голову на ладони. Сначала Сатиэль избегала моего взгляда, но затем встрепенулась и гордо посмотрела прямо в глаза. С учетом, что она решила не менять одежду, вид у нее был забавный. «Я ни о чем не жалею», – заявила чуть дрожащим звонким голосом. «А я тебя об этом и не спрашивал». Немного поизучал ленту новостей, глотнул горячего чая и с аппетитом захрустел печенькой. «Попробуй, вкусно». «Что ты собираешься делать?» – напряженно спросила темная эльфийка, не притронувшись к угощению. «Я? Сейчас поболтаем с тобой, да спать пойду. Завтра, наверное, снова демона вызову и пойду стукать монстров». «Мне нравилась народная мудрость. Не можешь выбрать, бери оба. У тебя есть предложение?» «Я имел в виду, ну, со мной. Какое наказание?» «Сатиэль, мне кажется, нам нужно прояснить одну вещь. Кем ты себя считаешь?» От моего вопроса девушка буквально зависла. Она несколько раз открывала рот, чтобы ответить, и не могла найти нужных слов. Наконец, ее посетила гениальная идея. «В каком смысле? Я? Это я?» И с такой гордостью посмотрела, будто в одиночку доказала сложную теорему. «В каких мы, по-твоему, отношениях?» Я решил зайти с другой стороны. «А, ну это просто. На мне висит долг жизни, и пока я не отдам его, то обязана всячески тебе помогать. То есть ты моя рабыня?» Чуть опустил веки, иронично глядя на нее. «Еще чего?» Эльфийка чуть не подскочила. «Я, ты...» По ее телу пробежала волна черного огня, а глаза заволокло первозданной тьмой. Сатиэль тяжело дышала, вцепившись в скрытый под одеждой кинжал. «Хочешь, чтобы я тебя обслужила, да?» Не знаю как, но я чисто интуитивно сформировал над ее головой водную сферу и вытянул энергию из плетения. Эффект оказался схож с вылитым на сцепившихся кошек ведром. Вся агрессия уступила обиде и непониманию. «Я устал повторять. Ты мне ничем не обязана. Если хочешь остаться, помогать и работать вместе, пожалуйста. Девушка, ты вроде хорошая. Тогда мы все будем поддерживать друг друга. Но если тебя держит только этот долг, уходи. Ответом станет твое присутствие или отсутствие следующим утром». Кривовато сформулировал, но я слишком устал для красивых речей. И буду честен, поведение Сатиэль меня обидело. Я же не давал ей никакого повода, а она все равно дикарем посчитала. И поступки у нее странные, это ж надо такое придумать. Ворча про себя совсем как старый дед, я поднялся в спальню, принял душ и с удовольствием растянулся на чистых простынях. Мина тут же юркнула под бочок, требовательно закидывая ногу. У меня были несколько иные планы на Дриаду, и она успела лишь испуганно ойкнуть, оказавшись подо мной. «Рорк, ты такой ненасытный? Ох, да!» Девушка прикусила губу, закатывая глаза. «Пожалуйста, понежнее, сотрется же так все, ах!» Я действовал предельно аккуратно, да и Мина, кажется, преувеличивала. Совсем скоро ей стало мало, и она начала двигаться сама, требовательно царапая спину. Не помню, сколько времени и оргазмов прошло. В засыпающем мозгу отпечаталось приятное теплое чувство домашнего уюта с ноткой похоти. Никогда мне еще не было так хорошо. Последней мыслью было, что если кто-то попробует тронуть моих девушек, я его на куски порву голыми руками. Утром проснулся, как обычно, усилиями Киры. Несмотря на то, что наши с ней развлечения превращались в рутину, они мне вообще не надоедали, и энергии было хоть отбавляй. А ведь, по идее, Кира должна была высасывать ее. В жизни с Суккубой пока что я видел одни плюсы. Интересно, когда начнутся минусы, и будут ли они вообще? Спустившись в одних трусах, надо же дать коже подышать, с некоторым удивлением посмотрел на безмятежно улыбающуюся Сатиэль. Темная эльфийка вместо обычной одежды пришла на завтрак в нижнем белье и беззаботно болтала стройными ногами в белых чулочках. «Я долго думала. Все равно ваши крики спать не давали», — не удержалась она от шпильки. «И ты прав. Я свободна. Я внезапно поняла, и будто гора с души свалилась». «Поздравляю. Сегодня на завтрак была сплошь классика. Поджаренные тосты со сливочным маслом и копченым сыром, глазунья с ярчайшими желтками и целая сковородка хрустящего бекона исключительно для меня. Девочки себе отдельную сделали, чтобы я не схомячил все за раз. Спасибо, Мина. Очень вкусно». Дриада приняла похвалу с легким румянцем. Я же обратился к Сатиэль. «Уверена в своем решении?» «Мне все равно некуда идти», – дернула она обнаженным плечиком. «А ты вроде нормальный. Позволишь мне быть такой, какая я есть?» «Разумеется. Главное, избегай проблем с законом, по крайней мере, пока мы не стали богатыми и могущественными». Торжественно пожал ей руку. «Почему так одета?» «Всю жизнь это был не мой выбор. Я должна была выглядеть красивой и опрятной, чтобы ублажать взгляд своего хозяина, раз он не мог пользоваться моим телом. Сейчас же я хочу быть красивой для себя». Она приняла эффектную позу, демонстрируя аппетитную грудь. «Нравлюсь?» «Ты понравишься любому, у кого есть яйца в штанах». «Я же тебя спрашивала, а не любого». Обиделась она непонятно на что. «Нравишься, конечно. Не стал говорить, что если бы не бурная ночь и яркое утро, я бы всерьез задумался о форсировании событий. Я же тоже мужчина, или ты сомневаешься?» «Ты гораздо больше мужчина и джентльмен, чем все эльфы, которых я встречала за свою жизнь», – фыркнула она. «Давай сменим тему. Мне было не совсем понятно, к чему идет этот разговор, да и волновали немного другие вещи. Расскажи, почему Подляков привел тебя в наручниках?» «Ты же все слышал», – недовольно поморщилась она. «Хочу узнать твою версию. Вдруг он солгал? Тогда поедем к Генриху и составим иск о защите чести и достоинства». «Да нет, он все правильно рассказал. Я действительно ходила по трущобам, наведя на себя иллюзию. Выглядела как обычная человеческая девушка». «Тебе было скучно?» «В голове полная пустота. Вообще не мог представить причин для подобного поведения». «Нет, конечно. Провоцировала насильников и грабителей. Даже не ожидала, что их окажется так мало». Вполне искренне возмутилась эльфийка. «На меня позарились лишь вчера. Я их хорошенько отделала и бросила около полиции. Тут выскочил этот сыскарь и приказал мне остановиться, а я попыталась сбежать. Не ожидала, что он такой хороший ловчий». «Зачем тебе все это было нужно?» Объяснения Сатиэль еще больше все запутали. «Просто хотела сделать мир немного чище. Другого способа не придумала». «Ну, за этим дело не станет», — усмехнулся я. Чуть было, не потрепав ее по голове. В последний момент сдержался и отдернул руку. Мне показалось, или она расстроилась? «Бегать по трущобам и играть в героев, оно, конечно, весело». «Я бы не сказала», – возразила темная эльфийка. «Там сильно воняет. Главное, что это ничего особо не изменит. Если хочешь действительно сделать мир лучше, ты должна обрести богатство, власть и славу. Как бы паршиво это ни звучало, пара кастрированных насильников никак не повлияют на девушек во всем мире. А вот всеобщее образование или система убежищ могут. Я говорил с большой уверенностью в голосе, ведь у меня перед глазами имелся отличный пример в виде собственного мира. Так я много раз убеждался, что маленькие люди ничего не могут. Даже когда они собирались в толпы, все заканчивалось ловкими манипуляциями в пользу богатеев. Как пелось в одной песне, так было всегда, храбрецы умирают, а где-то в сторонке стоит кукловод. «В этом есть смысл», – медленно кивнула эльфийка. Еще немного покрутившись и не заметив поползновений с моей стороны, она громко вздохнула и спросила. «Тогда какие будут указания?» «Лично я сейчас планирую вызвать герцога Хаоса и забрать с него обещанное. Отправимся искать заброшенное сокровище в диких землях. Ты можешь или пойти со мной, или помочь девочкам в магазине». После вчерашней истории с платьем Кира поймала настоящее вдохновение. Глаза суккубы горели настоящим огнем, ей хотелось творить. Она пообещала мне несколько коллекций одежды, причем опытные образцы будут готовы к завтрашней съемке. Само собой, я не мог отпустить ее одну после истории с похищением, так что попросил Мину составить компанию. Дриаде гораздо больше хотелось пойти искать сокровища, но она все же согласилась присмотреть за подругой. Смертельно опасное приключение под контролем высшего демона или день в окружении красивой одежды. Темная эльфийка сделала вид, что серьезно задумалась и никак не может выбрать. «Конечно, я пойду с тобой». «Мина, ты тоже можешь», – улыбнулась суккуба. «Со мной ничего не случится, там недалеко полицейский участок. Я буду осторожна и дождусь вашего возвращения». «А зачем нам разделяться?» – спросила Дриада. «Ты же хочешь рисовать эскизы, правильно? Просто отправь Гронту фотографии, пусть он шьет. Но мне нравится работать в окружении одежды». Кира подвисла, приложив ладонь к губам. «А и правда, я же быстро работаю, все успею. Поехали искать клад». «Одевайтесь пока». Я взял знакомую табуретку и поставил ее посреди кухни. Второй вызов демона прошел еще проще первого. Барбатос обреченно поинтересовался, что мне понадобилось в такую рань. «Тебе разве нужно спать?» Я недоверчиво нахмурил брови. «Не лги мне». «Конечно же нет, но это приятный процесс, и так энергия быстрее восстанавливается». «Выполнишь уговор и иди себе спи. Мне нужна большая сумма для раскрутки бизнеса. Показывай, где сокровища». «Я что, по-твоему, приложение с картами?» На миг в голосе демона прорезались прежние грозные нотки, но я быстро осадил его демонстрацией ожидаемых побоев. «Инквизиторов звать будешь?» «Зачем? Мы же договорились, что первое сокровище мое, давай самое ценное». «Я знаю таких людей, как Максимилиан. Он захочет все проверить лично и убедиться, что ты не сопрешь потерянную корону». «А ты правда знаешь, где она?» Я уловил недовольство и смущение демона. «Точно нет, но можно попробовать найти». Он не стал ждать, пока я снова потеряю терпение, и заодно добавил в голос ехидство. «Для начала тебе придется научиться летать. Там огромные территории под сканирование. Жаль, в этом мире нет летающих машин. С самолета не получится». «Никогда не пробовал. В любом случае, подходящее для тебя сокровище находится довольно близко. Одна моя знакомая держала неподалеку схрон со своим снаряжением. Но ты лучше хотя бы напиши инквизиторам, мне не нужны проблемы в будущем». В словах Барбатоса имелся смысл, так что, оставив его в голове, я позвонил Максимилиану. Инквизитор не обрадовался сильно. Он, оказывается, был аж в Мурманске на Амуре и никак не мог успеть к нам. Требовал отложить экспедицию до его возвращения, но был вежливо послан. В итоге сошлись на том, что мы снимем все на камеры и скинем видео, чтобы он мог убедиться, что мы не присвоили себе имперские сокровища. С этим разобрались. Осталось найти транспорт. Посмотрев на карту, я недовольно поморщился. Барбатос показал примерное направление, и там практически не было поселений и, следовательно, дорог. Мы точно управимся за один день. «Там всего несколько миль идти. Неужели не справитесь?» – воскликнул демон. Кажется, сложно поверить, но он заразился азартом. Барбатосу тоже не терпелось отправиться на поиск сокровищ. «Ты чего так кровожадно смотришь? Не надо, я тебе еще пригожусь». «Да ничего я с тобой не сделаю. Просто странный ты, очень восторженный. Если это ловушка, я не растрачиваю угрозы впустую». Вот теперь демон явно начал играть на публику в лице меня. Я больше 2 веков не искал сокровищ. Интересно же? В принципе, походило на правду. Я неторопливо допил остывший чай и пошел наверх собираться. На кровати лежал заботливо подготовленный Кирой сверток. Суккуба резонно заявила, что не стоит соваться в лесную чащу в официальном костюме, а то Гронта удар хватит. Я облачился в облегающие штаны и такую же кофту с высоким горлом. Сразу стало жарко и захотелось почесаться. Я предложил пойти, в чем мать родила. Думаю, прочная орочья шкура спокойно выдержит острые камни и ветви. Моя идея не нашла поддержки. Мина с Кирой дружно заявили, что, глядя на мой торс, будут постоянно отвлекаться от миссии, и несосредоточенность может дорого нам обойтись. И вообще, с нами Сати пойдет. Не надо девочку смущать. Темная эльфийка хотела было возмутиться, но на нее шикнули сразу с 2 сторон, и она сочла за лучшее промолчать. В итоге пришли к компромиссу, и вместо водолазки я вернулся к обычной рубашке. Я взяла поесть. Мина продемонстрировала огромную корзину, доверху набитую едой, еще и полотенцем прикрытую. «Чего улыбаешься? Ты много ешь?» «Да нет, я не из-за этого. Просто...» Помахал ладонью, подбирая подходящие слова. «Возникло ощущение, что мы не на смертельно опасное приключение идем, а на пикник». «Рорк, я тебя умоляю, какие опасности? Посмотри на нас, мы сами кого угодно загрызем». Дриада звонко рассмеялась и побежала вниз по лестнице, бросив через плечо. «Догоняй!» Я немного постоял с глупой улыбкой на все лицо, затем встрепенулся, кивнул непонятно кому и последовал за своей рыжей красоткой. «Вот чувствую, впереди нас ждет интересное приключение».